Тот, кто раб против своей воли, он сможет быть свободным. Но тот, кто стал свободным по милости своего господина и сам отдал себя в рабство, он более не сможет быть свободным. Хозяйство мира из четырех видов в хранилище их содержат из воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога, подобно этому, из четырех, из веры, надежды, любви и знания. Наша земля – это вера, в которую мы пустили корень. Вода – это надежда, которой мы питаемся. Воздух – это любовь, благодаря которой мы растем. А свет – это знание, благодаря которому мы созреваем. Благодать – это крестьянин в небо. Блажен тот, кто не опечалил ни одну душу. Это Иисус Христос. Он встретил все место и никого не обременил. Поэтому блажен тот, кто таков, ибо он совершенный человек, ибо таков Логос. Спросите нас о нем, ибо трудно его выпрямить. Как мы сможем выпрямить этого великого? Как он даст покой каждому? Прежде всего, не следует никого печалить. Ни большого, ни малого, ни неверующего, ни верующего. Затем дать покой тем, кто покоится в добре. Есть некоторое, чье преимущество давать покой тому, кто хорош. Тот, кто делает доброе, не может дать покой этим людям, ибо он приходит не по своей воле. Не может он и печалить. Причем он не заставляет, чтобы они мучились. Но тот, кто становится хорош, порой печалит их. Тот, кто обладает природой, дает радость доброму, но некоторые из-за этого печалятся зло. Хозяин в домах нажил всякое, и детей, и рабов, и скотину, и собак, и свиней, и пшеницу, и ячмень, и солому, и траву, и кости, и мясо, и желуди. Но он мудрый, и он познал пищу каждого. Перед детьми он положил хлеб и оливковое масло, и мясо. Перед рабами он положил клещевинное масло и пшеницу. И скоту он бросил ячмень, и солому, и траву. Собакам он бросил кости, а свиньям он бросил желуди и крошки, знак вопроса, хлеба. Так и ученик Бога. Если он мудрый, он постигает ученичество. Формы телесные не введут его в обман, но он посмотрит на состояние души каждого и заговорят с ним. Примечания откроются ему. Есть много животных в мире, имеющих форму человека. Когда он познает их, свиньям он бросит желуди, скотине он бросит ячмень и солому, и траву, собакам он бросит кости, рабам он даст всходы, детям он даст совершенное. Есть сын человека, и есть сын сына человека. Господь – это сын человека, и сын сына человека – это тот, кто создан сыном человека. Сын человека получил от Бога власть создавать. Он имеет способность порождать. Тот, кто получил возможность создавать – это творение. Тот, кто получил возможность порождать – это порождение. Тот, кто творит – не может порождать. Тот, кто порождает, может творить. Однако, говорят, что тот, кто творит, порождает. Но его порождение – это творение. Поэтому он порождает не своих детей, а свои образы. Тот, кто творит, действует открыто, и он сам открыт. Тот, кто порождает, действует сокрыто, и он сокрыт. Порождение не подобно образу. Тот, кто творит, творит открыто, а тот, кто порождает, порождает детей сокрыто. Никто не сможет узнать, в какой день мужчина и женщина сочетаются друг с другом, кроме них самих. Ибо брак мира – это тайна для тех, кто взял женщину. Если брак оскверненный скрыт, насколько более брак неоскверненный – тайна истинная. Он не плотский, но чистый. Он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету. Брак, если он обнажен, становится развратом, и невеста, но только если ее познает другой мужчина, но даже если она покидает ложе свое и ее видит, развращена. Да знает она только отца своего и мать свою, и друга жениха, и детей чертога брачного. Дано им проникать всякий день в чертог брачный, но другие, да пожелают они лишь слышать голос ее и наслаждаться благовонием ее, и да насытятся они, как собаки, крохами, которые падают со стола. Женихи и невесты принадлежат чертогу брачному. Никто не сможет видеть жениха и невесту, если он не станет таковым. Когда Авраам, чтобы увидеть то, что он должен был увидеть, он совершил обрезание крайней плоти, показав, что следует погубить плоть, мир, насколько их пропуск и живы, если они были открыты, они умерли, по примеру человека открытого. Пока внутренности человека скрыты, человек жив. Если внутренности его являются и выходят наружу, человек умрет. Так и с деревом. Пока корень его скрыт, оно цветет и растет. Если корень его является, дерево сохнет. Так и с каждым порождением в мире, не только с открытым, но и с сокрытым. Ибо пока корень зла скрыт, оно сильно. Но если оно познано, оно распускается, и если оно открылось, оно погибло. Поэтому Логос говорит, уже топор утвержден у корня деревьев. Он не рассечет. То, что будет рассечено, снова разрастается. Но топор врезается вглубь, пока не вырвет корня. И Иисус уничтожил корень всего места, а другие частично. Мы же, да врезается каждый из нас в корень зла, которое в нем, и вырывает его до корня его в своем сердце. Но оно будет вырвано, когда мы познаем его. Но если мы вне ведения о нем, оно укореняется в нас и производит свои плоды в нашем сердце. Оно господствует над нами, мы рабы ему. Оно пленяет нас, чтобы мы делали то, чего мы не желаем, и то, что мы желаем, мы бы не делали. Оно могущественно, ибо мы не познали его. Пока оно существует, оно действует. Незнание есть мать дурного для нас. Незнание служит смерти. Те, кто происходит от незнания, и не существовали, и не существуют, и не будут существовать. Те же, кто пребывает в истине, исполнится совершенство, когда вся истина откроется. Ибо истина подобна незнанию. Сокрытая, она покоится в самой себе, но когда она открывается и познается, ее прославляют. Насколько могущественнее она, незнание и заблуждение, она дает свободу. Логос сказал, если вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Незнание – это рабство, знание – это свобода. Если мы познаем истину, мы найдем плоды истины в нас самих. Если мы соединимся с ней, она воспримет нашу плерому.